Дошкольник. Уже сразу на другой день судьба свела меня с дошкольником. Это тот живой ребенок, у которого нет аппетита. Мне его представила мать. Она сказала: «Подай пану ручку, поздоровайся с паном доктором». Он смерил меня недоверчивым взглядом, гримаса, встал боком. «Ну, будь паинькой». Подает мне кончики двух пальцев левой руки. «Мама, подают правую ручку, всю ручку. Будь паинькой. Пан доктор любит вежливых детей». «Так он доктор?» «Некрасиво говорить «он». Надо говорить «пан». А я, желая смягчить неприятное впечатление, говорю: «Он меня не знает. Зачем заставлять, если он не хочет здороваться?» Ибо если дошкольник при первой встрече с новым человеком стоит к нему боком, подает кончики двух пальцев левой руки и быстро отдергивает, это верный признак, что он не хочет, чтобы его гладили по головке и, боже упаси, поцеловали, задавали вопросы, даже не очень-то смотрели. Не хочет. Много лет назад одна мама сказала: «Не бойся, подружись с ним». Тоже смерил меня взглядом и говорит: «А чего мне с ним дружить? Он мне не компания». А очень-очень давно, как-то в саду, играет возле скамейки, на этой сидел я, а на соседней его тетя. Мальчик. Он мне понравился, похож на тетю, тоже красивый, и я говорю: «Здравствуй, молодой человек». Удивленный, он отходит на несколько шагов, хмурит брови, мячик держит под мышкой, смотрит, и ничего. А его тетя: «Почему ты не отвечаешь? Пан с тобой здоровается, некрасиво». Он пожал презрительно плечами и... А что ему отвечать? Я его не знаю, какой-то чужой человек. Это было очень давно. Уже тогда наметилось, но еще так не углубилось, разногласие молодежи со взрослыми. Ну и я тогда был более интересный, чем нынче. Вторая встреча с дошкольником около клумбы. Он был один. Смотрю на Анютины глазки. Он мне: «Дай конфетку». Я ничего, смотрю на желтые Анютины глазки. Он: «Что ты тут делаешь? У вас есть часы, а то я могу завести». Я говорю: «Дураков нет». Он говорит: «Нельзя цветы рвать». Я: «Знаю». А он: «Ну так угости конфеткой». Отвечаю небрежно: «Если бы даже у меня были конфеты, я бы их с собой не носил, а держал в комнате». А он: «Ну пойди и принеси, я могу тут подождать». Я говорю: «Ты меня не понял. Это было сослагательное наклонение. Нет у меня конфет. Есть шоколад». Удивленно, готов столковаться, говорит: «Ничего, шоколад тоже могу съесть». «Не сомневаюсь, что можешь, если бы я дал». «Но я не дам». «Почему?» «Вкусный, лучше сам съем». Долго взвешивал мой ответ, а я все смотрел на Анютины глазки. Отошел на несколько шагов и спрашивает: «Дашь?» Я резко: «Нет». А он: «Дурак». Я: «Грубиян». «Ты сам грубиян». Так мы и поговорили. Ударил по Анютиным глазкам палкой и пошел. Третий раз мы встретились в тенистой, кажется, грабовой аллее. Иду рядом с собака, а он за мной. Поравнялся со мной и спрашивает: «У вас есть перочинный ножик?» «Нет». «А вечная ручка?» «Нет». Тишина. Слева собака, справа он, я посередине. И тенистая аллея. Он ударил палкой по листве и говорит: «Все, что не возьму в руки, испорчу». «Очень даже возможно». Тихо. Собака, я, он. «А я вежливый?» «Я не знаю, я с тобой не знаком, ты чужой человек». Удивился: «Я человек?» «Но у тебя две ноги». Тихо. «У курицы тоже две ноги, но нет рук, у курицы перья и клюв». «Ну да». Согласился. Собака, та старая, черная, с белыми пятнами. Тишина деревенского вечера и я. А он опять: «Я вежливый?» Я остановился, смерил его взглядом с ног до головы, подумал несколько мгновений и... «Не знаю. Я еще тебя не знаю». «Вы меня еще узнаете. Я сорвиголова. Я каждому на голову сяду. Мне говорить, что об стенку горох. Со мной надо иметь лошадиное здоровье». «О-о-о! Да, я живой мальчик, и я божеское наказание, и живой и трудный ребенок, и просто мучение, и вылитый отец». «Кто тебе это сказал?» «Мамочка, моя мама. У мамочки голова раскалывается. Вы не верите?» «Почему не верю?» «Верю. Я мамочку в гроб вгоню. А папа говорит, мой отец, что я номер и уникум». Номер, смею сказать, ты изрядный, но, увы, не уникум. Пропустив мимо ушей мое язвительное замечание, он продолжал с оттенком грусти. «Ничего из меня не вырастет. Буду уличным мальчишкой и бандитом». «Фи, кто тебе это сказал?» «Прислуга. Из-за меня уже 3 от нас ушли. Но маме только одну жалко, она хорошо готовила. Ее чуть удар не хватил». «Из-за тебя?» «Угу. Поглядите, вот здесь я вчера порезался, но на мне все заживает, как на собаке, и меня знакомому черту подарить назад отдаст. Разве хорошо так говорить?» «А кто так говорит?» «Мой вылитый отец. Правда, у меня красивые глаза?» «Не знаю, я не глазник». «Все тети говорят, и буду ломать жизни». «Не понимаю». «Я тоже не понимаю, но я в каждый угол залезу и на крышу тоже. Чудо, что я еще не убился, я все знаю. А вы, пан доктор, ты тоже все знаешь?» «Нет, я очень мало знаю, хоть я и тертый калач, водку пил, а ума не набрался». «И я пил водку, она щиплется, и надо привыкать. Пиво горькое, но мужчина должен привыкнуть. А я человек?» «Ну, конечно, человек, непознанное существо». «Я знаю, которая рука правая». «Нехорошо левую руку подавать. А я одному господину вымазал брюки медом и разбил пенсне. Он всегда спрашивал, кого я больше люблю, маму или его». «А ты что?» «Я говорил, что люблю их, если будут послушные». «А он?» «Смеялся. Я вечно обезьянничаю, чтобы насмешить». «А ты любишь, чтобы над тобой смеялись?» «Ненавижу». Мама зовет его спать, а он: «Спрячь меня». «И не подумаю. Обойдусь, буду носиться, как сумасшедший». Как сказал, так и сделал. Потом бросился на песок, и в нем барахтается, даже собака обнюхала, чихнула и отошла, шокированная. А когда «как ты выглядишь, на что ты похож, что подумают, стыдно», когда уже мать его вела мыться, вырвался, вернулся, подал правую руку и «я только так, дурачился. Покойной ночи, пан доктор». Может, он действительно уникум. Влез в окно, рассыпал мне табак. И лучше, что я занял солнечную комнату на втором этаже с плетеным креслом. Ну а финал состоялся под сосной на полянке на шезлонге. Читаю. Невдалеке играют дети. Подходит. «Что ты читаешь?» «Ты ведь видишь книжку». «Сказки?» «Минералогию, не мешай». «А картинки есть?» «Есть, но ты не поймешь». «Покажи». Я показал. «Я кормил слона и не боялся. Хочешь со мной побоксироваться?» Я мрачно. «Уйди, не хочу с тобой сейчас разговаривать». «Ты сердишься?» «Нет, но я читаю». «Хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, а то у мамы нет ни минуты покоя?» «А я хочу 2 часа покоя, а не минуту». «Так поноси меня на закорках. У меня сегодня плохой день». «У меня тоже». «Дай очки. Убирайся, слышишь?» Услышал, отскочил и бросил шишкой. Я медленно скандирую. «Повторю тебе 2 раза. Уходи». «Повторю 2 раза, а потом...» «Дашь мне по лапам?» «Руки у тебя, не лапы». «Дашь кляпса?» «Шлепка». «Нет. Кляпс — иностранное некрасивое слово. Сосчитаю 2, а потом ударю по руке, а не по лапе. 1». «Раз?» «Да». «А ты крепко бьешь?» «Я кулаками, и кусаюсь так же, и плююсь». «Первый раз, говорю, уходи». Отодвинулся. Делаю вид, что читаю, наблюдаю. Опять бросил в меня шишкой. Уходит, возвращается, стоит, смотрит. Опять бросил шишкой. Говорю: «Уйди». Ставлю ультиматум, 2-й и последний раз, помни. Я напрягся, приготовился к прыжку. Делаю вид, что читаю, книгу держу левой рукой. Правая моя рука в боевой готовности. Бросил. Я вскочил, держу. «Пусти». «Пущу, но не сейчас». «Пусти, а то укушу». «Ты не крокодил». «Крокодил, плюну». «Я от этого не умру. Меня кусали и плевали на меня больные дети, а ты здоровый». Держу, прижал его. Удалось, книжку кладу на шезлонг, обе руки у меня свободные. Сажусь, стараюсь не пыхтеть. «Хочешь получить в правую или в левую руку?» «Пусти». Дети перестали играть, смотрят. Существует классовая солидарность детей перед лицом опасности. Волнуюсь. Удар должен быть метким, весомым. А если рука соскользнет, и я промажу? А он извивается, вырывается. Но захотел бедняга набрать воздуха для 2-го тура борьбы. Я ловко это использовал, и раз! Он вырвался, отскочил, пнул песок, бросил оскорбление. «Ты непослушный сопляк и упрямый щенок», и стремительно кинулся на детей. Поубегали даже 12-летние. Нельзя ни бить, ни сердиться. Читаю. Возьмем в дождливый день с протоптанной дорожки вблизи промышленного города унцию самой черной земли. Она состоит из глины, смешанной с сажей, песком и водой. Все эти элементы находятся в состоянии взаимной беспомощной войны, взаимно уничтожая свою природу и силу. Песок вытесняет глину, глина выжимает воду, сажа все грязнит. А если оставить в абсолютном покое, из глины возникнет сапфир, из песка опал, из сажи — бриллиант. Три драгоценные камня, способные отражать все лучи солнца, оправленные в снежную звездочку. Джон Раскин. Этика пыли. Джон Раскин, 1819-1900 годы жизни. Английский искусствовед и публицист. Хозяйка собственноручно пришила мне три пуговицы, и у меня камень с души упал. Я получил концессию на повесть с условием не упоминать, где это происходит и кто, и ничего о взрослых, только о детях до 14 лет. Все инкогнито, и река, и собака, и ближайшее местечко. В противном случае я сплетник и клеветник, мне откажут и прогонят со двора дачи из пансионата в имении помещичьей усадебки. Примечание. Я беспощадный, неумолимый враг телесного наказания. Порка даже для взрослых — это только наркотик и никогда воспитательное средство. Тот, кто ударит ребенка — палач. Никогда без предупреждения и только как средство самозащиты. Раз — по руке без гнева, если никак нельзя по-другому.